перепутье жизненных дорог, когда прошедшие сплошные неудачи, а настоящего туманные задачи вселяют в душу океан тревог. О, Русь моя, родная сторона, я пред Спасителем с молитвою предстану, и, плача о тебе, я в скорби не пристану, твое безбожье и горе, и вина. Есть для тебя один лишь верный путь, и нет других путей во всей вселенной. Раскаяться и искренно, смиренно к стопам Христа молитвенно прильнуть. Немногим по душе моя любовь, но я люблю твою больную душу. Остановись, внимательно послушай, и за тебя текла святая кровь. На перепутье жизненных дорог, о, Русь моя, не ошибись сегодня. Путь возрождения зовет любовь Господня. Тебя войти в божественный чертог. Очутился перед пастью ада. Он на исходе. Этот страшный век семенных войн и атомного чада. А сколько было уже учителей, народом обещавшим очень много. Но каждый проявился как злодей с коварной целью не спровергнуть Бога. Как поднимались снова на Христа, распни его, с проклятием хрипели. И книгу книг сжигали на кострах, а на друзей Христовых свирепели. Лишали хлеба, гнали в кандалах, сибирской стужей в лагерях морили. Но не могли любовь убить в сердцах, и веры клич тюрьмой не задушили. Неверие воинственная рать кричала о сражении с небесами, не видя света, не желая знать поводыри слепых, увы, слепые сами. И идолов, воздвигнув для себя, им атрибуты Божьи приписали. И все пороки плоти возлюбя, добро и кротость злобно отвергали. Мы видели, как идолы росли, как их подобострастно восхваляли. И как потом во всем краям земли их образ с пьедесталов низвергали. Так слава всех поводырей слепых позором и бесславием покрывалась. А песнь Христу, кто кротостью велик, в сердцах людей все больше разгоралась. Он снял с души тягчайшую вину, ему хвалу возносит в час рассвета, и астронавт, летящий на луну, и хлебороб в разгар Господня лета, и хор детей в сердечной простоте доверчиво с восторгом возвещает о самом лучшем, добром, о Христе, и их словам вселенная внимает. О, край родной, для счастья пробудись. Ты обнищал без Библии, без веры. Да будет светлой и отрадной жизнь и доброта в сердцах людей без меры. Пошли, Господь, посланников своих по городам, селениям отдаленным, чтоб шторм неверия в бесславии утих, и отчий край стал верой обновленным.